свет погас. Эта ночь манит нас снова прочь, тени лет искать в зале и ответ найти во мгле. Так давай поймаем в сети эту ночь, вместе помечтаем, коль грустить не вмочь. Так давай же примем доброго вина, в небе темно-синем нас ведет луна. Нежных грез хоровод в царство звезд унесет. Выпей чай и вздохни, да печаль с плеч стряхни. Так давай поймаем в сети эту ночь, вместе помечтаем, коль грустить не вмочь. Так давай же примем доброго вина, в небе темно-синем нас ведет луна. Устремись за черту, словно мысль схвати мечту. Пусть идет дорога прочь, уведет нас в ту ночь. Так давай поймаем в сети эту ночь, вместе помечтаем, коль грустить не вмочь. Так давай же примем доброго вина, в небе темно-синем нас ведет луна.